Глава 19. Обратная связь. Первые вести пришли из Полоцка, а к нему от невозмутимых, гордых и холодных, а теперь еще и верных латгалов. К этому времени от Всеслава и Игната уже начали разбегаться, едва завидев их, дворовые, горожане и даже дружинные. Да что они, многоопытная домна и сам патриарх всея Руси, старались последнюю неделю не показываться на глаза чародею и рыси без крайней нужды. Напарываться на их взгляды, полыхавшие в глубине красно-черным адовым пламенем, и лица, ставшие каменными масками без единого намека на живую человеческую мимику, желающих не было. Князь и воевода последние три дня и вовсе беспрестанно стучали тренировочными мечами на подворье, жесткими тренировками доводя себя до изнеможения. Потому что лучше постараться хоть часик нервного прерывистого сна ухватить, будучи до нельзя уставшим, чем наглотавшись макового отвара или всеславовки на монастырских травках. Нет, они и так тоже пробовали, и единогласно решили, что делать так больше не будут. До завершения операции нужно было оставаться в тонусе, в сознании, в адекватном состоянии, а не пытаться нащупать слабыми пальцами хоть бы единую мыслишку в пустой, как ведро, голове поутру после возлияний. В этом контексте Гнату очень понравилась фраза Всеслава о том, что пьянка — это хорошее настроение, которое ты берешь взаймы у следующего дня. Все берешь, без остатка. Последняя неделя была особенно тяжелой. Молчали, одиноково сокрушенно качая головами, и Олесь, и Ставр, у которых по-прежнему не было новостей. Князь с воеводой одинаково хмурились и снова уходили на двор, где опять с треском начинали молотить друг о дружку тяжеленными дубовыми досками с рукоятями, как у мечей, вымоченными в воде, держа по две сразу. Народ на эти две рычавшие и гудевшие мельницы-убийцы смотрел только из-под тишка и со страхом. Кто-то мелко крестился, кто-то перебирал на груди под одеждой старые обереги. Но все сочувствовали и сопереживали Всеславу и рыси. И очень не завидовали тем, кому доведется встать напротив любого из этих двоих в сече. Если неподъемные сырые доски летали так, что глаз за ними не поспевал, с гулом разрывая зимний воздух, и хватало их от силы на полдня, то что могли два этих чудовища сотворить в битве на мечах, не хотелось даже и думать. Глядя на измочаленные в лохмотья доски, которые пара за парой вылетали из жуткой карусели с рыком «Меч!», Ивар или Немой вкидывали две новых. Треск молотилки вспыхивал снова, и пугавший неуловимый глазом хоровод продолжался дальше. Черниговцы уехали через три дня после финала. Княгиня Ода по-прежнему носила платок, повязанный так, как следовало мужней жене, и вид имела вполне смиренный. Парик, краску для щек и бровей забросила. С князем прощалась вежливо, благодаря за теплый прием и диковинное зрелище, ледню, что понравилось ей необычайно. Они с Радомиром и Неофитом обещали прислать на стажировку 2-3 отряда в самое ближайшее время. И не исключали, что с командами приедет сам князь Святослав. Перед самым отъездом немка еще раз низко до снега поклонилась чародею и попросила прощения. Вроде бы даже вполне искренне. Хотя кто их баб разберет? Уезжал с ними Ивоград Чернигов и один из ратников Олесевой сотни. Годы и старые раны уже не позволяли ему так уверенно и подолгу сидеть в седле. Поэтому, получив полный расчет и дорогие подарки от князя и княгини, решил он перебраться подальше от южных границ, пусть и спокойных пока. Думал осесть где-нибудь возле города, вдовушку веселую найти, да срубить или купить избушку, а то и хуторок малый. А там уж пчел разводить, скотину и голубей. Три пары горлинок ехали с ним. Олесь уверял, что голубятник из военного пенсионера выйдет отличный. А птички те были из киевских и полоцких голубятин. Так что весточку могли прислать передать в любой из этих городов. А то и в оба сразу. Нашлись любители сизокрылых и среди монастырской братьи. Сначала зимой, что и в Лавру, что в Софию, то и дело приезжали делегаты от разных епархий. Некоторые оставались послушать проповеди патриарха и поучиться у целителей. Троих на обратном пути, беда такая, задрали волки. Вместо них в епархии отъехали те, кого назначил отец Иван. Такие же, кроме севера и востока, отъезжали и на запад, неся с собой Божье слово Русской Православной Церкви, инструменты и запасы медикаментов. Ну и голубей, птичек божьих, само собой. С Сеть дальней и оперативной связи разворачивалась медленнее, чем хотелось бы. Но это уже было гораздо лучше, чем ничего. Чем сидеть неделями, ожидая долгожданных вестей, не находя себе места. «Княже, есть! Есть вести!» Раздался истошный крик с дальней крыши, где и обустроили голубятню. Олесь прыгал над ранки, рискуя от того и гляди свалиться вниз. А в руках сжимая, кажется, не очень довольного столь горячей встречи усталого голубя, что норовил клюнуть сотника за палец, как последний петух. Фраза эта про «есть вести» была настолько же долгожданной, насколько оказалась неожиданной. Рысь и чародей, продолжавшие стервенело уродовать пиломатериал на утоптанном снегу, одновременно отскочили назад, чтоб не покалечить друг друга. Потому что головы вскинули на Олесе в голос тоже синхронно. Но пляску с тяжелыми досками в руках так просто не прервешь, поэтому их обоих по инерции развернуло. Князь с воеводой выпустили инвентарь, что с гулом полетел в разные стороны и редким чудом никого не зашиб и не прибил. Рысь быстро утер красное распаренное лицо снегом из-под ног и сперва крикнул соколом, а потом протрещал сорокой. Из-за угла тут же вылетел один из его ратников и побежал к воеводе, видимо, за указаниями. По пути тревожно глянув на будто изжеванную дубовую доску, что торчало в стене терема, попавшую туда и намертво застрявшую аккуратно между бревнами венцов на уровне груди. Войдя в крепко проконопаченный шов ладони на две. В гридницу вылетали один за другим члены ставки. Первыми, конечно, сотники и князь с Русью. Следом, топая как стадо слонов, прибежал Горасим с неизменным коробом кабиной для безногого ставра. Потом показались запыхавшиеся Юрий и Буревой. Последним вбежал в комнату патриарх всея Руси. Он, как выяснилось позже, влетел на подворье верхом на вороном коне, едва не стоптав Ждановых, что стояли на страже, и из седла маханул сразу на балкон гульбища, минуя ступени всхода лестницы. Молодость вспомнил. Как оказалось, не он один, потому что уже через некоторое время к подворью стали стягиваться вооруженные люди группами и поодиночке. Вид унесущегося по улицам на черном скакуне патриарха с развивавшимися за спиной рясой и бородой был тревожнее, чем у бегущего генерала в военное время. Народ решил, что беда на пороге, и отправился к терему на подмогу вере православной и князю-батюшке. Но это все мы узнали уже сильно позже. «Держи, княже!» — с поклоном протянул шелковую ленточку Олесь, бледный и взволнованный. Чародей развернул шифровку, и я привычно прочитал написанное в ней, будто по волшебству снова представившаяся мне полоска телеграммы. «Взяли часть дома. Дворан, идем к вам. Латгалы спасли». Всеслав схватил плошку с чем-то жидким, что подвернулось под руку, и в три глотка выпил, передавая тряпочку рыси. Что было в посуде, не понял. Гнат, сощурившись, дважды перечитал сообщение про себя и лишь после этого вслух. Как за эти несколько секунд Ставра и Буревое не разорвало в клочки от нетерпения, я не понял. Случайно повезло, наверное. Так, отдышавшись и послушав восторженные крики и хрипы, начал чародей. Навстречу к ним полусотню, Олесь, наметом, сразу как выйдешь. Встретить и доставить их всех мне сюда, как жар птицы на яйцо, бережно и очень осторожно. По сторонам глядите в оба. Чуть что не так покажется, стрелять без разговоров. Рысь, два десятка своих с Олесевыми отправь. Чтоб на перестрел, а лучше на два и близко чужих не было. Гнат и конно-связной старшина кивнули хором, отрывисто, слушая очень внимательно. Они и другие знают сейчас побольше, чем мы с вами, и стоят каждый очень дорого. Я бы на месте папы и императора направил по следам их ищеек тайных, чтоб вызнать достоверно, кто же это такой бесстрашный завелся в том лесу, куда они ушли, чтоб империю и церковь грабить под самым забором. Потому следить, повторяя в шесть глаз каждому. Ставр, если есть с тобой сравнимые по умению следопыты, отправь с Гнатовыми. Пусть весь путь пройдут до самого Полоцка, на брюхах проползут, но все следы, чтоб проследили мне. До тех пор, пока в те ноги, что их оставили, не упрутся. Если не выйдет лазутчика или любого, кто рядом окажется, живым в руки взять, пусть стрела догонит. Любого, рысь. Мужика, бабу, ребенка. Тут все в гриднице вздрогнули, хотя воздушных и романтических натур за столом не было. Но голос чародея, снова безжизненно ледяной, уже не холодил, Он поистине вымораживал, как лютая стужа, мелкую речку до самого дна. И дно на метр в глубину тоже. «По коням время дорого», — сдавленный рык смел кавалериста и разведчика слабок. Герасим, неловко, но очень бережно придерживая короб со ставром, что аж приплясывал там, хрипя ругательство, выбрался из двери последним, не забыв прикрыть ее плотно. «Дисциплина, куда деваться?» «Янка, держу ухо востро. Какие бы вести от твоих ни пришли, днем ли, ночью ли, сразу ко мне». Уже чуть подуспокоившись, продолжил Всеслав. «Так, княже», — тише обычного отозвался командир стрелков. «Ответственный за общение с родичами, его и Яна Немова, которые, как говорила шифровка, спасли первую группу. При встрече будь непременно. Наверняка кого-то из знакомцев или родни твоей упомянут в рассказах. Про них потом отдельно расскажешь мне». Ян только кивнул, понимая, что князь, дождавшийся долгожданных хороших вестей, да еще с прямым указанием на то, что латгалы спасли, в долгу не останется. О его щедрости ходили такие же легенды, как и о ненависти ко лжи и подлости. И старший стрелок был искренне рад, что смог рассказать об этом и убедить вождей своих племен пойти навстречу вождю русов. «Отче Иван, Антонию весь пошли, чтоб подвез еще мази своей чудотворной, и иноков прислал. Хоть и говорят, что живые все, но мало ли, было 5 раненых, а теперь 2 только. Этих бы уберечь», — повернулся Всеслав к патриарху. «Сделаю, княже», — качнул бородой тот. «Буревой, если есть у тебя сила в землях ливов, куршей да зымгалов, передай весь туда. Соседи их, латгалы, что под мою руку отошли, стали друзьями мне навек. И перед богами поклялся оборотень князь, что не будет у его друзей от Двины до самого Немана живых врагов. Пусть подумают над этим крепко. Передам, княже». Совершенно так же, как только что патриарх всея Руси, кивнул великий волх. Когда все распоряжения были отданы, вышли с Гнатом на крыльцо. Там сидели половецкие гости, щурясь на полуденное зимнее солнце. Всеслав с удивлением разглядывал двор, где, судя по следам, совсем недавно толпились пару сотен оружного народу. О том, что ополчение быстрого реагирования, что вежливо, но настойчиво вперлось, миновав жданную стражу, уверив ее в том, что пришли на подмогу, уже распустил по домам воевода рысь, мы пока не знали. Гнат добрыми матюками поблагодарил общество за бдительность, уверил, что княжья дружина управится сама, и велел освободить периметр от греха. Народ, собравшийся на помощь, был весь из опытных мужиков, службу знавших и помнивших. С одобрительным гулом ополчение выбралось за стены подворья. И уже через несколько минут уважительно глядело вслед едва ли не сотни конных, да с заводными, что вылетело к берегу вмиг и пропало в снежных облаках, как длинная очередь из неизвестного пока пулемета. «Все ли хорошо, Слав?» — спросил степной волк. «Да, друже, ладно все. Вести пришли с севера, что другой мой отряд летучий задание выполнил и с победой вернулся. Сейчас на пути сюда. Я отправил ратников навстречу, чтоб с почетом героев доставили», — ответил князь, усаживаясь с тяжким старческим вздохом на ступеньку рядом с ханом. Из-за спины протянулись руки, едва не напугав. В каждой было по парящей горячем плошке. Запахло сытным варевом бульоном, сдобренным намороженными в избытке луком, укропом и щавелем. Самое то — с устатку на морозце горячего хлебнуть. «Дом неблагодарность мою передайте, девице-красавице. Умницы вы у нее, помогаете, дело знаете». Не оборачиваясь, сказал Всеслав, отхлебнув крепко посоленного и наперченного. Ух, аж в пот бросило. За спиной кто-то ахнул на 3 голоса и донесся легкий топоток убегавших в тепло валенок. Опять сказки пойдут рассказывать, что чародей спиной да закрытыми глазами вокруг себя все видит, да все подмечает. «О как, с севера! И много ли у тебя, Слав, тех отрядов летучих, что врагам твоим у них же дома покоя не дают?» — спросил хан. Всеслав проигнорировал то, как чуть заметно насторожились Гнат с Байгаром. Даже прихлебывать бульон гораздо тише стали, потому что различил в вопросе Шарукана не стремление выведать военную тайну, а обычную дружескую подначку. И ответил легко, в тон ему, с улыбкой. «Хватает, Хару. Им хватает, не мне. Мне все мало. Я во вражьих крови до золоти сытости не знаю. К середине фразы чародей состроил хищное лицо, оскалившись, а под конец и вовсе завыл. Хан, голубые глаза которого сперва чуть расширились от удивления, а потом зажглись задорным интересом, вой подхватил. Не удержались и рысь с байгаром. И расхохотались хором, когда через два удара сердца двор заполнился готовыми к бою Ждановыми. На крышу кузнечиками повыскакивали Яновы со стрелами в зубах, а Гнатовы лиходеи появлялись смазанными серыми тенями вовсе уж в неожиданных местах. Особенно восхитили четверо, что свесились вниз головами прямо с крыши крыльца, считая перед нашим носом, с легкими, но не менее опасными от этого степными саблями и за сапожниками в каждой руке. Крепкие руки друзей держали их за ноги. И приди беда, эти-то уж точно успели бы. Ратники опускали оружие, недоуменно глядя на то, как с хохотом повалились друг на дружку князь с ханом. Искренний живой смех вызвал сперва несмелые улыбки, а потом захватил все подворье. И вот уже ржали все, отвисевших, как полагается, вниз головами нетопырей, до яновых снайперов на дальних крышах. Когда Гнат, утерев выступившие со смеху слезы, отыграл всем отбой, Шарукан не удержался от похвалы. «Молодцы твои, Воеслав! Моргнуть не успел, они уж весь двор заняли. Ну а как же? Учим помаленьку!» С нескрываемым удовольствием кивнул князь. О том, что занят наверняка был не только двор с крышами, но и две-три ближайших улицы во все стороны, он говорить не стал. «А эти твои летучие еще строже поди обучены?» Интерес хана был очевиден, и Всеслав решил не особо запираться. Все равно, рано или поздно, правда выйдет наружу. Да и похвастаться хотелось, если уж совсем на чистоту. «А то, жуткий народ, людоеды, сам их боюсь», — начал он в шутливом тоне. «Только ретивые уж больно, горячие, как твои скакуны степные. Отправил вон к одному городу, так они в запале три других заняли, балбесы». «Три? Три вражьи города?» — удивился хан. «Ага, Алумоуц, Ратибор». И этот, как его, беса. Чародей пощелкал пальцами, делая вид, что позабыл. «Рысь, ну как его?» «Краков, княже». Смиренно, с библейским спокойствием, почти нараспев, ответил Гнат. «Краков — большой город». С непонятной интонацией не то спросил, не то подтвердил байгар. А его единственный глаз раскрылся так широко, как никогда прежде. «Это точно», — печально вздохнул Сеслав. «И красивый, говорят. Жалко будет, если спалят». «Большая беда, друже, Болеслав, думаю, будет очень опечален», — подал голос и молчавший до этой поры хан. «Наверное, ты потратил много времени на подготовку. Разместить огромное войско на чужих землях под самым носом короля — трудная задача». «Хару, хочешь — верь, хочешь — нет. Но как на пьянку собирались? В один миг? А не рвануть ли? А давай», — отозвался князь. «А войско?» — недоверчиво уточнил байгар, нахмурившись. «Да там войско-то, скажешь тоже», — отмахнулся чародей. 20 душ всего и ушло». И, заметив, что недоверие с лиц половцев не сходило, добавил. «Но звери лютые, конечно, демоны настоящие. Духи лесов и рек их слушаются, как ручные. Я, между нами говоря», — он понизил голос, — «сам их побаиваюсь. Скажи, рысь». «За князя не скажу. А вот я тех злодеев опасаюсь точно». «Уши на ходу отрежут и сожрут, моргнуть не успеешь», — совершенно серьезной мордой начал заливать Гнат. «Давеча на Варяжском море были по делу одному. Так там чудище морское изловили. Наизнанку вывернули, натерли солью и обратно отпустили. Говорят, до сих пор зверушка бедная воет там так, что ледяные горы на куски разваливаются. А наш Софию Киевскую размером. Это если без хвоста». По лицу рыси было видно, что за судьбу подводной твари он переживал искренне, всем сердцем. По гостям было заметно, что они окончательно запутались, где правда, а где брехня. По князю же было понятно, что суета и изматывающая нервотрепка последних недель, как и мучительное ожидание, подходили к концу. И чародей был этому очень рад.